Нет их у тебя, и ты пешка. Пешка. Ты должен извиняться, что существуешь на свете. Срам. Вот и все. Везде одно и то же. И где выход? Где выход? Таким мыслям только дай волю. До нервного припадка можно себя накрутить. Поэтому он умолк и взялся за еду. Прежде чем надбить яйцо, он его обтер салфеткой. Потом ложечкой дубасил, по мнению отца, больше, чем следовало. Когда счистил скорлупу, на белке угадывались пятна от пальцев. Доктор Адлер смотрел на это молча, с отвращением. Ну и сыночка произвел он на свет. Даже рук утром вымыть не может. Бритва у него электрическая, вот и обходится без воды. Невыносимый грязнули. Только раз в жизни заглянул доктор в комнату у Уилки, и больше ноги его там не будет. Вильгельм в пижаме, в носках, на кровати пил джин из кофейной чашки, вперяз в телевизор, где шел бейсбол. «Бей, жми, ну, обводи, Дюк!» Рухнул на матрас. Бам! Кровать чуть не разлетелась. Дул джин, как в воду. Махал кулачищами. Болел за своих доджеров. Омерзительно воняло грязным бельем. Возле кровати валялась пустая литровка. Идиотские журналы, детективы, припасенные на часы бессонницы. Вильгельм зарос грязью, как дикарь. Когда доктор об этом заикнулся, он сказал: «У меня же нет жены, чтобы за мною приглядывала. А кто, кто, спрашивается, виноват?» «Нет, не Маргарет. Доктор знал точно, она хотела, чтобы он вернулся». Кофейная чашка в руке Вильгельма ходуном ходила. Непростительно красные глаза бегали. Рывком он брякнул чашку на стол, сунул в рот окурок, зубами, что ли, прикусил, как сигару. «Я им этого так не оставлю. Тут вопрос нравственности». Отец поправил: «Ты хочешь сказать нравственный вопрос? Ну и это... Надо же мне как-то защищаться. Мне обещали место в правлении». Замечание при постороннем было унизительно. И золотисто-смугловатое лицо изменилось в цвете, побелело, потом еще гуще потемнело. Он продолжал обращаться к Перлсу, но глазами следил за отцом. «Это я же открыл для них этот район. Я могу переметнуться к конкуренту и отбить у них клиентуру, мою же клиентуру. Тут речь идет об их нравственности. Они пытались меня дезавуировать». «И вы бы предлагали тем же людям, но уже иной товар?» Мистер Перлс недоумевал. «А что?» «Я знаю, что не так в продукции Роджекс». «Чушь», — сказал отец, — «чушь и детские разговоры и Уилки. Ты только на неприятности нарвешься. Ну, чего ты добьешься этой глупой склокой? Тебе надо думать о заработках, об исполнении своих обязанностей». Обиженный, злой, Вильгельм ответил гордо, покуда ноги яростно дергались под столом: «Мне надо мне напоминать о моих обязанностях. Я их годами исполняю. Больше 20 лет я ни от кого не получаю помощи ни на грош. Я предпочел рыть канавы». но ни на кого не перекладывал свои обязанности.